закончил он, как мне показалось, немного извиняющимся тоном. «Мертвец, ты забываешься», — прорычал я, зная свое место. Септим внешне никак не отреагировал на мои слова, но больше говорить ничего не стал. А я, наконец, смог сосредоточиться на каталоге. Но его слова заставили меня задуматься. Эманация стихии – очень редкая и дорогая субстанция, позволяющая сродниться с одной из стихий, что впоследствии очень сильно влияет на все имеющиеся заклинания, добавляя оттенок данной стихии. Иногда, когда сродство достигает высокого уровня, сам магический источник может претерпеть изменения, делая чары намного сильнее. Как и сказал Септим, к примеру, черный огонь уже нельзя потушить водой, его в принципе уже нельзя погасить привычными способами. Но как мне кажется, Септим ошибается, и горящие нити черного пламени, что совсем чуть-чуть видны на поверхности моего шлема, это нечто совершенно другое, и отношение к проявлениям стихии тьмы абсолютно не имеет. Что самое неприятное, скорее всего окутавшее мое тело пелена тьмы так и останется навсегда просто пугающим окружающих и, как итог, совершенно бесполезным внешним атрибутом. Иллюстрация. Волшебный каталог. Но вернусь к каталогу. По правде говоря, очень удобная вещь, но обращаться с ней для меня не внове. В нашей библиотеке в крепости Когти Зарима был очень похожий экземпляр. На первый взгляд, это просто большая книга. И когда открываешь ее, то видишь обычные бумажные страницы. В принципе, если не знать, как ей пользоваться, то отличие от обыкновенной книги найти не получится. Так вот, вся хитрость заключалась в том, что если дотронуться до особого символа, то на странице текст смещался вниз, и появлялась дополнительная справочная информация по интересующей тебя позиции. Таким образом, в и так довольно внушительном по объему каталоге, было собрано невероятное количество информации, ведь в каждой строке могло скрываться даже 10 новых страниц. Глава 10. Истинное мастерство заключать торговые сделки. Так вот, возвращаясь к нужной мне информации, на первой странице были обозначены основные позиции по категориям: оружие, простое и системное, карты навыков различных рангов, вещества и материалы, артефакты системы и всяческие накопители. Впрочем, перечень был составлен интуитивно понятно и логично, поэтому найти интересующие меня позиции не составило труда, а высокий показатель моего интеллекта позволял легко запоминать цены нужных мне товаров, одновременно прикидывая общее количество полученных средств, что очень важно для понимания, какие именно товары я смогу себе позволить купить. Немного поразмыслив, становилось кристально ясно, что на это потребуется, как минимум, несколько часов. Поэтому, чтобы не тратить напрасно свое время, я достал из бездонной сумки магическую броню Ларинесо. «Оцени этот товар», – прошипел я, не отводя взгляда от строк каталога и одновременно положив на стол сложенную магическую броню. «Будет сделано, достопочтимый Ацев», – со странной улыбкой сказал Септим. Волшебник взял в руки сверток и было уже направился к двери кабинета, когда я прорычал ему в спину. «Куда это ты собрался, мертвяк? Не шути так со мной. Это начинает раздражать». Маг резко развернулся и окрысился в яростном оскале. «Не называй меня мертвяком», — проорал Септим во весь голос. «Да кем ты себя возомнил, гоблин? Да таких, как ты, я лично». Договорить он не успел. Все же маги часто забывают или попросту пренебрегают тем фактом, что воины вкладывают свои свободные очки характеристик, по большей части, в физические параметры, а вот мудрость для них весьма второстепенна, в отличие от волшебников. И хоть Септим и был нежитью, но разговаривать без головы даже они не умеют. Конечно, тратить ядовитую иглу было жалко на такого слабого противника, но лучшего способа поставить на место наглого мертвяка у меня не нашлось, особенно учитывая тот факт, что я сидел на диване за столом. Тело волшебника от силы удара бросило о стену, а голову разорвало на тысячи мелких кусков. Но при этом тварь сразу же предприняла попытки подняться на ноги, неуклюже опираясь руками о стену. Не очень ловко, видимо, удар повредил множество костей, и этого времени мне вполне хватило, чтобы не спеша подойти к мертвяку и раздавить ему все конечности. Обведя взглядом кабинет, я понял, что несколько переборщил с силой выстрела. Крупный кусок стены, стоявший на траектории полета иглы, развалило в клочья, превратив в мелкую крошку массивные каменные блоки. Может показаться, что я действую необдуманно, но это совсем не так. После слов о стихии тьмы, я сразу понял, что Септим никогда не разговаривал с Ацевом лично. потому что знать о его приверженности к магии льда такому слабому мертвому магу, всего 14 уровня, было точно не по рангу. К тому же, его попытка унести мой товар без оплаты вызвала бы гнев не только у торговца в этом мире, но и в любом другом, где бы я только ни бывал. И если говорить на чистоту, то сам факт того, что со мной решил вести переговоры маг всего Е-ранга, вызывал здоровые подозрения. Это было ему явно не по статусу. Но, так как я здесь впервые, то не стал акцентировать на этом внимание, понадеявшись, что это обычное дело для города Назарышил, и оказался неправ. Ведь что стоило мертвяку специально повредить мой товар и озвучить цену заведомо ниже рыночной, не прошло и минуты, как дверь распахнулась и внутрь вошел лич. Вокруг его фигуры тонким маревом колыхался защитный барьер. Он в одно мгновение оценил произошедшие события, увидел, что Септим практически не пострадал, только его костюм теперь безвозвратно испорчен, а также сверток с броней неаккуратно валяется на полу. Поврежденные гобелены и стена не заслужили с его стороны и мимолетного внимания. «Прошу простить моего подчиненного», — хорошо поставленным голосом сказал древний волшебник, «он будет жестоко наказан». «Пять» — раздраженно прошипел я. «Что, простите?» — переспросил лич. «Что значит пять?» «Видимо, напрасно я решил торговать в этом городе, не зря о Назарышил пошли слухи», — прострекотал я раздраженно, поднимая с пола свой товар, «Вечных сумерек, Горгх». «Что вы сказали? Откуда вы знаете эту фразу?» Всполошился лич по имени Горгх, но я его уже не слушал, спускаясь по каменным ступеням на первый этаж. Здесь явно за последние годы что-то изменилось в плане ведения торговли. Не зря же основной поток товаров теперь проходил через Халаджерм. Что это вообще были за слова? Он будет жестоко наказан. Да какое мне дело до судьбы проклятой нежити? Никто в здравом уме не будет сотрудничать с такими торговцами. А вот прощальная фраза этого мира до падения всплыла в моей памяти, словно бы сама собой, и это показалось мне уместно. Конечно, свои планы теперь придется пересмотреть, но глобально это ничего не меняет. Просто очередные трудности, только и всего. Но выйти мне из холла не позволили те два рыцаря смерти, которых я видел буквально 10 минут назад. Они весьма недвусмысленно перегородили дверной проем. «Достопочтимый Ацев, примите мои искренние извинения», — мне в спину сказал Горгх, спустившийся следом за мной на первый этаж. Я медленно повернулся к личу, а два рыцаря смерти синхронно двинулись в мою сторону через весь холл, а навык взгляд Пхала позволял наблюдать, как к моей позиции приближается, по меньшей мере еще сотня довольно сильных искр, и это были, как минимум, мертвые рыцари Е-ранга. И судя по довольной ухмылке, Горгх не собирался договариваться ни о каких ценах или товарах. Я медленно поднял забрало шлема, и с помощью навыка «Малая ложь» изменил свою системную информацию. Сейчас она выглядела так. Темный каратель Д-ранг уровень 58 АФЕТ. Стоило только поднять забрало шлема, как я почувствовал легкий поток энергии, коснувшийся меня. И в этот же момент Горгх сбился с шага, а его лицо исказило гримаса ужаса. «Ты меня убедил, мертвяк», — прострекотал я, чеканя каждое слово, и, указав на него своей рукой, произнес: 50. Мгновение продлилось замешательство лича, достигшего всего 12 уровня. Он спешно обдумывал выходы из сложившейся ситуации. Рыцари смерти за моей спиной замерли в ожидании приказа, не смея сделать и шага, как и все искры, что до сего момента спешили ко мне. В следующее мгновение лич упал на колени, буквально выкрикивая слова: «Я согласен, только пощадите, прошу, только пощадите». «Ну что же, не до конца упокоенный труп, пошли в твой кабинет», — зло прошипел я, — «давай попробуем еще раз поторговать». Как бы ни были хитрые и коварны древние создания мира Тиссер, но жить они хотели и рисковать непонятно ради чего, абсолютно никто из них не желал. В этом смысле, вечная жизнь имеет и свои недостатки. У нежити нет чувства стыда, нет брезгливости, да много чего еще нет, но быть окончательно уничтоженным никто из них точно не хочет. А вот страх у них есть, это однозначно, как и вера в силу своих навыков, которая выработалась за десятки и сотни лет. И если у тебя один из лучших навыков идентификации, потому что именно ты отвечаешь за переговоры с иноземцами, а неизвестный гость с легкостью его обходит, к тому же своим внешним видом увеличивая сомнения и неразбериху, то определенно стоит начать беспокоиться не о прибыли, а о своей драгоценной жизни, ну, или о существовании, если мы говорим о нежити. Теперь нападения в здании торгового дома я не опасался, да и скорее всего, В городе тоже никто не решится атаковать, просто по причине того, что слишком большие повреждения может получить весь Назар Ишил, как и его жители. Ведь прибыль и рациональный подход у высших существ всегда стоят во главе угла. Но вот о безопасности дальнейшего маршрута говорить не приходится. Если они, конечно, рискнут напасть на темного карателя. Не знаю, почему именно этот вид демонов мне вспомнился в тот момент. Возможно, черный саван энергии, окружавший его тело, немного напоминал всполохи черного пламени на моем лице. Но это не столь важно, так как проверить силу такого воина хватит храбрости не у всех. Думаю, Калахор из города Халаджерм или даже Тарат Кровавый не стали бы выяснять, насколько искусен в бою этот представитель одного из нижних миров. К тому же темные каратели довольно сильны и без учета навыков системы, исключительно благодаря врожденным способностям. Обдумывал сложившуюся ситуацию я уже сидя в роскошном кресле. Кабинет Горгха был не в пример богаче обставлен, чем у давешнего Септима. И если бы не напряженное выражение лица древнего лича, то все могло бы выглядеть довольно благопристойно для торговой сделки. Но судя по тому, что искры во всем здании так и не сдвинулись со своих мест, то вполне очевидно, что Горгх очень не хотел меня спровоцировать. Вся эта ситуация была для меня неудобна еще тем, что я не мог полностью сконцентрироваться на каталоге, отвлекая часть внимания на древнего лича. Но несмотря на это, я все же обратил внимание на древнюю картину, что украшала одну из стен кабинета. Там была изображена невероятной красоты девушка, и за исключением того факта, что она принадлежала к расе хуманов, в ее образе все было прекрасно. Да и сама картина была исполнена довольно искусно. Казалось, что девушка в любой момент встанет и покинет полотно. Иллюстрация. Картина в кабинете Горгха. «Оцени этот доспех», — произнес я в приказном тоне. «Будет исполнено», — поспешил с ответом лич. Горгх спохватился и взял в руки магическую броню, проводя с ней какие-то манипуляции. «Я же тем временем нашел интересующий меня товар. Чем был удобен каталог, так это тем фактом, что по проверенным позициям цены сразу были указаны, как на закупку, так и на продажу. Это несколько упрощало торговлю по рядовым позициям. Естественно, редкие экземпляры всегда оценивались индивидуально. Первым делом проверил необходимые мне для ремонта экзокостюма вещества, но не нашел и десятой части того, что нужно. Судя по всему, починить активную броню вообще не получится, учитывая тот факт, насколько сложно будет найти интересующие материалы. Закончив с этим вопросом, решил углубиться в более насущные позиции каталога. Каталог гласил: «Свежая кровь гоблиноидов, 1 мера. Цена покупки – 10 камней мертвых F-ранга. Цена продажи – отсутствует. Свежая кровь гоблиноидов магов, 1 мера. Цена покупки – 50 камней мертвых F-ранга. Цена продажи – отсутствует. В мире Тессер основная валюта – это непривычные всем ос или даже золото, а именно ядра нежити, что, впрочем, не мешает им обменивать их на ос. Но разница между ценой здесь и, допустим, в родном мире Асшор, никак не меньше, чем в несколько раз. Камень мертвых F-ранг, 1 штука. Цена покупки, 8 ос. Цена продажи, 15 ос. Камень мертвых E-ранг, 1 штука. Цена покупки, 85 ос. Цена продажи, 215 ос. И хоть особого шанса заполучить ядра нежити D-ранга у меня не просматривалось, но ознакомиться с их ценой я посчитал необходимым. Камень мертвых D-ранг, 1 штука. Цена покупки, 2000 ос. Цена продажи, 35 камней мертвых E-ранга. И даже просто купив здесь ядра нежити и продав их в другом мире, можно заработать целое состояние. Но как показывает практика, такие хитрые торговцы долго не живут. Потому, что мертвый мир Тессер любит преподносить сюрпризы, так или иначе. Но это меня сейчас волнует меньше всего. Потому как, подсчитав примерно то количество вырученных ос, что я смогу получить, продав кровь и ядра нежити, желание купить вообще все навыки, о которых можно было только мечтать, заволокло жадностью мой разум. И потерять самоконтроль старому гоблину, пусть даже на одно мгновение, тут было отчего. 18221 ос. Именно столько стоит вся кровь и камни мертвых, что сейчас находится у меня в бездонной сумке. А ведь еще есть огромное количество пустых карт. Да, Е-ранговые я продавать, конечно, не буду, но такое количество F-ранговых мне точно не нужно. К тому же, насколько я знал, нежить с удовольствием покупает навыки из других миров, такие как, например, клыки Нурглов. Их вполне можно понять, сделать своим ручным химерам более смертоносные челюсти, за совсем небольшое количество ос, решение вполне логичное. Так как карты оружия я продавать точно не буду, поэтому следующая позиция в каталоге была посвящена картам навыков. Пустая карта навыка F-ранг, 1 штука, цена покупки, 1 камень мертвых F-ранга, цена продажи, 2 камня мертвых F-ранга. А вот карта навыка аппетит Нурглов, которых у меня было, кажется, около десятка, покупать вообще отказывались. Зато следующий навык порадовал куда больше. Карта навыка клыки Нурглов F-ранг, 1 штука, цена покупки, 3 камня мертвых F-ранга, цена продажи, отсутствует. И если учесть, что у меня их 2 десятка, то количество ОС выходит очень даже неплохое. Перейдя на следующую страницу, я обнаружил позицию в каталоге, выделенную особым образом, с пометкой «Требуется». Это тоже был один из навыков Нурглов. И теперь для меня многое становилось на свои места. Карта навыка «Плодовитость Нурглов F-ранг» – 1 штука. Цена покупки – 1000 камней мертвых F-ранга. Цена обсуждается. Цена продажи – отсутствует. А нам во время оценки этой редкой добычи давали всего 100 ос, из которых я мог рассчитывать только на 2. В этот момент хотелось себя похвалить, что тогда в лесу не стал изучать этот навык, хотя кто мог знать, что за него могут дать целых 8000 ос при продаже. Получается, это не нашим аристократам нужен был этот навык, а кому-то из нежити, что обитает в этом мире. Но углубляться в своих размышлениях на эту тему я не стал, так как судьба и пристрастия мертвяков меня мало интересовали. Быстро пролистав навыки, которые можно добыть в этом мире, понял, что они у местных практически не имеют нормальной цены, потому что за Е-ранговый навык пелена праха давали всего 2 камня мертвых, а за F-ранговый поглощение костей вообще цена отсутствовала. А вот навыки на продажу из этой категории попадались весьма интересные, например, костяной щит, костяные шипы, щит праха или даже костяные крылья. Карта навыка – костяные крылья. Ранг Е. Описание. На спине вырастают крылья, состоящие из множества отдельных, длинных, многосуставчатых костей. Конечно, с помощью них летать не получится, но вот при развитии этого навыка, скорее всего, возможно сделать из них или неплохую подвижную броню, или даже атакующее оружие ближнего радиуса действия. А с учетом моего навыка «Стальные кости» результат может оказаться очень неплохим. К тому же, цена на этот навык была всего 20 камней мертвых, что для Е-ранга очень дешево. Но обратил я на него внимание исключительно из-за редкости и необычности самого навыка, не более. Из атакующих заклинаний, которые можно добыть в этом мире, опять же, дешево стоили только те, что в своей основе использовали эманации смерти, как тот же навык «Костяной шип», и они несли лично моему здоровью вред больший, нежели противнику. А что-то действительно ценное и полезное, как навык «Поиск жизни» или «Взгляд мертвеца», использующие в своей основе нейтральную ману, стоили уже совершенно неприличную цену. Карта навыка «Поиск жизни» Е-ранг, 1 штука. Цена покупки – 15 камней мертвых F-ранга. Цена продажи – 45 камней мертвых F-ранга. Карта навыка «Взгляд мертвеца» Е-ранг, 1 штука. Цена покупки – 25 камней мертвых F-ранга. Цена продажи – 75 камней мертвых F-ранга. Да и в принципе, эти навыки не были настолько эффективны, чтобы отдавать за них по 360 и 600 ос. Но прямо сейчас меня интересовало кое-что другое, а именно оружие подходящих для меня размеров, а в идеале и значительно крупнее. Поэтому я начал изучать категорию оружейных карт, и по правде говоря, лучше бы этого не видел, так как даже среди Е-рангового клинкового оружия ничего крупнее 4 локтей не нашлось, не говоря уже о F-ранге. Зато в D-ранге были вполне достойные образцы, но цены, нет, они не впечатляли. Совсем наоборот, они ставили крест на большей части моих планов. Карта оружия топор Тлена D-ранг, 1 штука. Описание. Длина 6,3 локтя. Вес 117 мер. Свойства. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 60 духовной и жизненной силы жертвы. Прочность 3. Оружие очень сложно разрушить. Удар Тлена. Поглощая ману владельца, лезвие покрывается разрушительной энергией тлена. Стоимость 100 единиц маны в минуту. Цена покупки – договорная. Цена продажи – 106 камней мертвых Е-ранга. И это один из самых дешевых вариантов. А если учесть, что Е-ранговых ядер нежити у меня нет в таком количестве и их нужно будет купить, то цена с первоначальных 9000 ос – взлетает практически до 22 800 ОС. Про мечи таких крупных размеров даже говорить не хотелось, а по-настоящему ценные экземпляры продавались только за Д-ранговые камни мертвых. И по итогу получается, что кратковременная вспышка энтузиазма, связанная с наличием в будущем огромной суммы в моих руках, разрушилась реалии жадных торговцев. Но стоит все же учесть, что артефакты системы Д-ранга никогда не были дешевы, ни в одном из миров. И мне, по всей видимости, стоит сосредоточиться на по-настоящему важных для меня позициях. Цены образцов дальнобойного оружия, в принципе, всегда были выше клинкового, поэтому пролистав несколько страниц с подобными экземплярами, мое настроение стало еще хуже. А вот несистемного или не обладающего магическими свойствами оружия в каталоге вообще не было, поэтому дешево купить, к примеру, огромный немагический лук и несколько тысяч стрел к нему у меня не получилось. Да и глупо это выглядело бы и, скорее всего, крайне подозрительно. Иномирянин, проделавший столь длинный путь, хочет купить изделия из простого железа или дерева. Такого, наверное, торговцы мира Тессер не видели ни разу за тысячу лет. Глава 11. Длительный торг. Прошу простить меня за беспокойство, Горгх, закончив проверку брони, осторожно обратился ко мне, и когда я поднял на него взгляд, продолжил: я закончил оценку техномагического костюма. Это очень хороший экземпляр, с небольшим внутренним накопителем энергии. Правда, у него только одна активная система, даже усилителей физических характеристик нет. Не трать мое время, мертвяк, я и без тебя знаю, что это за броня, нетерпеливо прорычал я. Цена, меня интересует только она. Простите, пролепетал древний лич. 300 камней мертвых F-ранга будет закупочная цена на данный образец. Я просто хотел объяснить, из каких параметров сложилась данная цифра. Довольно, не отвлекай, мне нужно подумать, раздраженно произнес я. Еще примерно целый час я изучал каталог, находя интересующие варианты и отметая те пункты, которые по тем или иным причинам не удалось втиснуть в мой ограниченный бюджет. Так как одни навыки были чересчур проходными и не имели возможности быть улучшенными, другие, наоборот, могли улучшаться даже до Д-ранга, о чем в описании недвусмысленно упоминалось, вследствие чего такие навыки стоили неподъемное количество камней мертвых. Поэтому, в противостоянии моего желания купить как можно больше и довольно-таки ограниченного бюджета, приходилось искать компромисс. «Слушай сюда, мертвяк», – прошипел я, поднимая глаза от каталога. «У меня на продажу есть 86 мер свежей крови гоблиноидов и 9 мер крови магов этой же расы. Также, я хочу продать 174 пустых карты F-ранга и 20 карт навыка клыки Нурглов. Броню, соответственно, тоже. И как кристалл в мешке помоев, карта навыка плодовитость Нурглов и, естественно, я хочу за нее адекватную цену, так как в полной мере представляю редкость этого экземпляра и ваше желание ее купить. Прошу простить меня за это уточнение, но насколько сильно позволяет ваша карта улучшить навык плодовитость Нурглов?» Извиняющимся, но при этом явно возбужденным тоном спрашивает Горгх. «До третьей ступени, не задумываясь, отвечаю я. Я сейчас же согласую цену за вашу карту навыка, владыка Фет», произнес Горгх, закрывая глаза и явно с кем-то начав общаться. И вот получается, что свежая кровь вообще не взбудоражила интерес этого торговца, даже глазом не повел в этот момент. Видимо, мои бывшие командиры несколько переоценили данную позицию при своих расчетах. Скорее всего, потому что это всего лишь лакомство для высшей нежити, а не, как они предполагали, дорогой алхимический компонент, необходимый им для проведения своих темных ритуалов. Горгх пробыл с закрытыми глазами около минуты, и когда открыл их, был очень доволен. «Мы готовы предложить за эту карту 2000 камней Ефра». Я поднял руку, останавливая древнего лича на полуслове. «Мертвяк, не разочаровывай меня, какие еще ядра нежити Эфранга?» Раздраженно прошипел я. «Простите, владыка Афет, я сейчас же все исправлю», протараторил он, снова закрывая глаза. Немного дергающиеся веки говорили о том, что спор идет серьезный. Возможно, я даже немного перегнул с ценой, но не зря же он уточнил о верхней границе улучшения навыка, потому что о таком нюансе я до этого момента даже не задумывался, так как считал, что этот навык всегда имеет максимальную 3 ступень. Пока я боролся со своей жадностью и сомнениями, Горгх открыл глаза. «Простите за ожидание, владыка Афет, вы абсолютно правы, за такое сокровище нельзя платить обычными камнями мертвых. мы готовы предложить 200 камней Е-ранга или же, на ваш выбор, 15 камней мертвых Д-ранга», извиняющимся тоном закончил он. «Ну ведь можешь мыслить разумно, мертвяк, не все мозги еще сгнили», раздраженно сказал я. «А теперь слушай, что я хочу у тебя купить. Выписка из каталога. Карта навыка идентификация, Е-ранг 1 штука. Описание. Позволяет увидеть системную информацию обо всех объектах системы. Дальность применения 20 шагов. Стоимость применения 10 единиц маны. Цена продажи 150 камней мертвых F-ранга. Этот навык мне просто необходим. В принципе, не имея его, все дальнейшие планы пришлось бы поменять и, надо сказать, не в лучшую для меня сторону. Жаль, что цена оказалась довольно высока за, казалось бы, рядовой навык. Но это связано лишь с тем, что его можно улучшить до 3 ступени. Правда, еще неизвестно, будут ли эти улучшения полезны, или окажется банальное увеличение расстояния, или еще хуже, вообще уменьшение затрат энергии на применение. Карта навыка «Последнее касание» F-ранг 1 штука. Описание. Вы принадлежите системе. Прикоснувшись к умирающему существу, вы можете получить 25 его духовной и жизненной силы. Активируемый навык. Цена продажи 100 камней мертвых F-ранга. Вот так вот, скромно была разрешена проблема отсутствия у меня подходящего по размеру оружия. Не скрою, довольно спорное решение, и оно далось мне непросто. Но с другой стороны, потратить на оружие 20 или 30 тысяч ОС, я себе точно пока не могу позволить. А нечто более скромное у меня и самого есть. Карта навыка «Рукопашный бой», F-ранг 1 штука. Описание. Вы получаете базовые знания рукопашного боя, подходящего именно вам. Цена продажи 5 камней мертвых F-ранга. Очень дорого для такого рядового навыка. Хотел сказать, у нас в крепости, но поймал себя на мысли, что никакой моей крепости больше нет. Так вот, в городе Коктезарима этот навык стоил бы от силы 15 ОС, и еще, наверняка, оказался бы с небольшим насыщением. Но выбирать не приходится, и думаю, навыки рукопашного боя мне очень пригодятся в отсутствии холодного оружия. Тем более, если немного повременить, как с его изучением, так и с улучшением, чтобы навык подстраивался под уже готовое тело, это в итоге, наверняка будет куда эффективнее. Карта навыка «Малая пелена мрака», Е-ранг 1 штука. Описание. Позволяет создать в выбранной области малую пелену мрака диаметром в 4 локтя. Стоимость применения 200 единиц маны, поддержание пелены 50 единиц маны в минуту. Цена продажи 300 камней мертвых F-ранга. Не знаю, возникнет ли синергия у этого навыка с моими глазами, истекающими тьмой, но так или иначе, это был один из лучших вариантов защитного заклинания, направленного на сдерживание любых магических атак. При этом барьер полностью игнорирует физический урон, пропуская его через себя. Конечно, для моего роста немного маловат размер защитной поверхности, но я рассчитываю изменить это с помощью улучшений. Малая пелена мрака, конечно, довольно спорное оборонительное заклинание, потому что тот же разряд молнии оно полностью поглотит, практически не потеряв своих защитных свойств. С огненным шаром все обстоит уже куда сложнее, при их соприкосновении, естественно, произойдет взрыв, но высокая температура не сможет его преодолеть, так как имеет в своей основе магию, в отличие от силы удара самого взрыва. То же самое касается и ледяных копий, каменных шипов и им подобных. Такие магические снаряды малая пелена мрака практически не задержит, лишь разрушит их энергетические связи. Но это никак не повлияет на саму силу удара. А вот тот фокус, что проделала Цевстиранам арахнидов, когда ледяное копье взорвалось шрапнелью внутри головы твари, уже бы не прошел. Что, впрочем, тирану вряд ли бы помогло остаться в живых, ведь даже самого попадания было уже достаточно. Но, несмотря на все очевидные недостатки, у малой пелены мрака были и огромные плюсы. Все проявления направленных и площадных заклинаний, те же конусы и волны холода, потоки и стены огня или объятия скверны для этой защиты вообще не представляют угрозы, так как в полной мере не являются материальными. Что, впрочем, не делает это защитное заклинание ультимативным и непробиваемым. Карта навыка «Локальный щит льда», Е-ранг 1 штука. Описание. Позволяет создать в выбранной области локальный щит льда диаметром в 4 локтя. Стоимость применения 500 единиц маны. Время действия 10 минут. Цена продажи 350 камней мертвых F-ранга, а это заклинание является полной противоположностью предыдущего. Как раз таки оно должно сдерживать физические атаки. Его особенностью является тот факт, что барьер в полной мере материален и разрушается не в тот момент, когда заканчивается мана, а когда его предел физической прочности смог превысить противник с помощью своих ударов. Но даже так, щит и да не исчезнет, а просто начнет крошиться в местах повреждений. Но вот, если атаки противника будут слабы, то их количество вообще не будет иметь значения. А вот, к примеру, тонкие эманации скверны этот барьер не задержат и на мгновение. В итоге, у меня появится два специализированных, но очень серьезных барьера. Конечно, придется всегда иметь в виду тот тип атаки, который противник собирается использовать. Но это, как говорится, вынужденная мера. Немного смущает общая цена за два эти навыка, но взять универсальное защитное заклинание, опирающееся на количество маны у чародея, в моем случае будет неверным решением. Да и как показывает практика, все универсальное, чаще всего так же плохо во всем. Или магическая защита тратит слишком много энергии на сдерживание одного единственного удара, либо для такого барьера нет разницы, разряд молнии попал в него или же мелкий Нургл ударил своей когтистой лапой, потеря маны будет практически одинаковой. И естественно, разговор ведется о слабом разряде молнии, так как сильный магический удар сожрет у мага, поддерживающего барьер, чуть ли не весь резерв в одно мгновение. Поэтому и пришлось выбрать два эти навыка, так как у них был самый высокий коэффициент защиты на количество затраченной энергии. Карта навыка создания камней маны 1-1, Е-ранг, 3 штуки. Описание. Позволяет воплощать вашу магическую энергию в материальное состояние, в кристаллы маны. Размер и емкость кристаллов зависит от силы магического источника и характеристик мага. Цена продажи – 120 камней мертвых F-ранга. Довольно-таки проходной вариант этого навыка, но тратить на него еще больше камней мертвых я просто пожадничал. В длительных походах, по большому счету, незаменимое умение. К тому же, у меня на него есть некоторые планы в будущем, но о них пока рано еще говорить. До этого момента еще нужно постараться дожить. Карта навыка «Магическая регенерация костей» 1-1, Е-ранг 1 штука. Описание. Позволяет напитывать кости вашего скелета магической энергией, тем самым повышая их природную регенерацию в несколько раз. Эффект пассивный и постоянный. Незначительно уменьшается восстановление энергии вашего магического источника. Цена продажи – 50 камней мертвых F-ранга. А этот навык оказался лучшим компромиссом среди всего ассортимента карт для увеличения регенерации ядовитых игл, так как регенерация, схожая с моей, может начать конфликтовать с уже имеющейся, или она просто заменит собой уже существующие изменения моего тела, и тогда яд внутри меня начнет действовать и приведет тело к параличу. Конечно, можно было взять навык сопротивления ядом Е-ранга, который на голову лучше моего, но все эти прекрасные варианты разбивались о банальную финансовую нецелесообразность. Карта навыка «Третий глаз инсектоидов», F-ранг, 5 штук, описание. Позволяет ощущать и видеть пространство вокруг владельца на некотором расстоянии с помощью дополнительного органа чувств. Цена продажи – 30 камней мертвых F-ранга. Этот навык я решил приобрести уже под конец, не найдя достойной альтернативы. Эти карты не очень дороги, так как нежити эта способность абсолютно неинтересна. Да и встречается этот навык очень часто в мире жуков с шорс. Ведь в непроглядной тьме тоннелей, без естественного светила над головой, инсектоидам как-то нужно ориентироваться в пространстве, полагаясь не только на зрение и обоняние, но и на слух. На этом, по большому счету, мои покупки и заканчивались. Можно, конечно, было и невидимость взять, и скачок на короткие дистанции, ну или даже полет. Но все это на Е-ранге совершенно неэффективные навыки по многим показателям. Та же невидимость будет способна скрыть меня только от противника, которого в принципе опасаться не стоит, а серьезный игрок уже обладает несколькими поисковыми заклинаниями или им подобными навыками, работающими в разных диапазонах, да и высокое восприятие вполне способно замечать мельчайшие недочеты в работе слабого умения невидимости. Скачок будет потреблять либо слишком много маны, либо радиус его эффективного действия будет равен 10, может 20 шагам, а это расстояние большой роли не сыграет, когда на тебя будет направлено площадное заклятие. Да и положение тела в таких заклинаниях чаще всего менять нельзя, что сильно снижает боевую эффективность. Про полет вообще говорить не стоит. Эти несколько ударов сердца, пока действует навык, в лучшем случае сберегут тебя от падения с высоты, но никак не помогут добраться куда-нибудь в недоступное место, не говоря о каких-либо дальних расстояниях в 1000 верст. А Д-ранговые аналоги этих заклятий по цене уходят в просто запредельные высоты. Конечно, скрывать не буду, полезен может быть любой навык, но готовы ли вы потратить на него по итогу 2-3 тысячи ОС, чтобы улучшить и превратить в нечто достойное? Стоит он этих затрат? По моему мнению, точно нет, как минимум сейчас, особенно в ситуации, когда ты крайне стеснен в средствах и приходится выбирать между двух зол. И как показывает каталог этих мертвецов, даже 100 тысяч ОС для сильного игрока – это не такая уж и большая сумма, на которую, кстати, у него есть уже множество планов. Артефакт системы накопитель ОС – 0,5 тысяч, Е-ранг – 2 штуки. Описание. Позволяет передавать и забирать ОС в рамках пределов насыщения артефакта. Цена продажи – 100 камней мертвых F-ранга. Перечислив те позиции, что собираюсь приобрести, я достал из бездонной сумки весь товар для продажи. Последний медленно положил карту навыка «Плодовитость Нурглов» на стол и лишь затем сказал: «Мертвяк, мой товар стоит 1844 камня мертвых F-ранга и 15 камней мертвых D-ранга. Твой товар стоит 1305 камней мертвых F-ранга, а с учетом скидки в 50 его цена, так уж и быть, накину вам один камень, будет равна 653 ядрам нежити». Поэтому на два новых накопителя опыта перенеси полученную разницу в 9528 ОС. Горгх задержал взгляд на каждом из бурдюков с кровью, оценивая их с помощью навыка идентификации. Самую дорогую карту, благоразумно трогать руками не стал, проверив ее так же, как и бурдюки. На целую гору пустых карт он, казалось, вообще не обратил внимания и, подозреваю, считать их количество не собирался. «Владыка Афет, через минуту все будет доставлено», сказал он, медленно закрывая глаза. И действительно, через три удара сердца, на подземном этаже начала быстро двигаться одна из искр. Буквально через минуту, в дверь кабинета постучали и затем, не спеша вошел мертвый волшебник. Он чинно поклонился, то ли мне, то ли Горгху, и передал древнему личу пространственное кольцо, после чего сразу же удалился. «Прошу, владыка Афет», сказал лич, материализуя заказанный мной товар на столе. Первым делом, взяв накопители опыта, я обратил внимание, что они значительно меньше моего по размеру, ребро оказалось величиной всего в 2 пальца. Но главное, в одном из них было 5000 ОС, а во втором 4528 ОС. Наверное, это даже хорошо, что мое лицо, после стольких изменений тела, уже не способно на выражение большинства эмоций, потому что в этот момент улыбка хотела сама собой растянуться на моей морде. Удостоверившись, что количество ОС верно, я ловко убрал накопители в невесомый колчан, чем очень удивил древнего лича. После проверки купленных карт навыков, я убрал их туда же. А вот то, что жадные торговцы не включили в стоимость небольшое насыщение некоторых из них, было крайне необычно. Иллюстрация. Ядра нежити Д-ранга. 15 камней мертвых Д-ранга, мало того, что были размером с целый кулак, так еще и вокруг них явственно чувствовались мощнейшие эманации смерти, как и темно-серая дымка, окружавшая камни. Думаю, если держать их рядом с телом достаточно долго, то скверно начнет поражать живую плоть. Но это уже не важно, бездонная сумка нивелирует все негативное влияние этих дорогостоящих камней, как и мой невесомый колчан. Уже выходя из кабинета, я слегка повернул голову к застывшему в ожидании Горгху. «Мертвяк, не разочаруй меня, пошли кого-нибудь достойного, пусть он развеет мою скуку», – прошипел я, обнажая клыки в безумном оскале. Горгх вздрогнул, ожидая каждое мгновение внезапный удар. «Простите меня еще раз за мое недостойное поведение», – владыка Афет, явно с большой опаской, согнувшись в поклоне, быстро произнес Горгх, и это несмотря на то, что защитное марево, окружавшее его тело, все это время продолжало слегка светиться. «Вечных сумерек, мертвяк», – прошипел я, отвернувшись. Не спеша пройдя по холлу, я внимательно осмотрел его еще раз. Богатое убранство, дорогие резные колонны, ничего здесь не напоминало о том, что этот мир давно погиб. Лишь блеклость красок, ну или их отсутствие, напоминало об истинном положении существ, обреченных на вечное существование в мире Тиссер. Они, как пауки в банке, грызутся, плетут интриги, стараясь победить своих врагов. но понять простую истину, что выбраться из заточения им не под силу, что бы они ни предпринимали, скорее всего, осознать это им просто не под силу, и остается им лишь жалкая пародия на жизнь, без какой-либо цели. Два рыцаря смерти на страже главного входа стояли так, чтобы как можно меньше привлекать мое внимание. Было видно, что они несказанно рады тому факту, что их хозяева вовремя почувствовали опасность и сберегли их ядра нежити в целостности. Прошел мимо стражей, при этом оба рыцаря смерти синхронно поклонились. «Вечных сумерек, владыка Афет», произнесли они с явным чувством благодарности, ну или им так приказал тот мертвяк. Отвечать им не стал, вроде как не по статусу, слишком большой разрыв личного могущества между нами, как бы это глупо ни звучало. Но, честно говоря, я довольно быстро вжился в эту роль могущественного темного карателя Афета. Благо, у меня перед глазами в течение десятков лет почти постоянно был подобный пример. Сотники практически всегда так себя вели. К тому же, я множество раз участвовал в миссиях, где Тарак Кровавый лично возглавлял боевые операции, и на его надменность насмотреться удалось в полной мере. «Ну что, отродья Нурглов, притомились, наверное, уже», – прострекотал я в полный голос, после чего от всей души рассмеялся. Глава 12. Непозволительная роскошь. «Горгх, и что ты думаешь на его счет?» – раздраженно задал вопрос довольно молодой воин, сидящий на очень роскошном и дорогом деревянном троне, покрытым изящной резьбой. Иллюстрация. Правитель города Назар решил. «Я думаю, сделка была заключена справедливо», немного нервно ответил древний лич Горгх, стоя на одном колене перед своим повелителем. Вреда владыка Афет не нанес вообще никакого, что показывает его высокую благосклонность к нашему городу. Ну и главное правило торговых домов соблюдено, прибыль получена. А то, что старший демон из рода темных карателей назвал меня мертвяком пару раз, ну так и что здесь такого? Ведь для этих существ я действительно давно мертв, и из его уст это не звучало, как оскорбление, просто констатация факта. Мне хуже от этого совсем не стало. Цел, невредимый, прибыль подсчитываю, да еще и такой редкий полезный навык выкупил. А я ведь говорил, что он не знает его истинной ценности, как легко удалось склонить его на жалкие 15 камней Д-ранга. А вы еще сомневались в моих торговых способностях и сколько в итоге удалось сэкономить драгоценных камней мертвых? Твои заслуги никто не преуменьшает, Горгх, но все же перейди ближе к делу, и ответь на мой вопрос, не столько раздраженно, сколько нетерпеливо спросил молодой воин. Это непозволительная роскошь в нашем положении, атаковать столь очевидно угрожающего нам и нашему благосостоянию владыку демонов из нижних миров, ответил Горгх, не задумываясь. Иллюстрация. Древний вампир Люпиус. А я считаю, что это был хитрый маг, использующий сильное заклинание иллюзии или сокрытия, и нам обязательно нужно послать за ним в погоню отряд. Толстый хуман с ярко-красными глазами и вычурной, украшенной золотом одежде, начальник второго торгового дома. Он пропустил пустую похвальбу Горгха мимо ушей и начал сразу гнуть свою линию, потому что его сопровождение сразу же вызывает огромные вопросы, ведь на них не могла распространяться его магия, слишком он был далеко в этот момент. И как вы сами знаете, обвел он рукой всех собравшихся, столь могучие существа всегда путешествуют в сопровождении своих легионов, а тут 4 жалких гоблина. Даже не думай напасть на него вблизи города, и если есть желание рискнуть собой и своими войскам, то ничего не имею против, зло бросил молодой воин. Все правильно, отправляйся за владыкой Афетом. Он лично попросил меня, чтобы преследователи не разочаровали его и были как можно сильнее, с улыбкой сказал Горгх. Иллюстрация. Главный торговец, лич Горгх. Но тучный торговец не унимался и стоял на своем. Он во что бы то ни стало хотел принизить заслуги древнего лича. Но можно же использовать его слабость, сопровождающих этого обманщика. Из-за них он не сможет быстро двигаться по пустоши, и у нас появляется возможность напасть незаметно истине, или вообще натравить на него целый легион дикой нежити. В этот момент в разговор вмешался до этого молчавший, практически высохший до состояния скелета волшебник, держащий в руках странного вида посох. Вот и займись этим, но постарайся поберечь воинов, а по поводу иллюзий я по просьбе Горгха использовал великое рассеивание иллюзий, причем на весь город, так что его габариты и исходящая тьма были абсолютно настоящими, да и навык идентификации у Горгха, один из лучших среди нас. Но толстый красноглазый хуман не успокаивался и уже практически брызгал слюной. Я про это и говорю, что рядом с ним могли делать 4 гоблина. А тьма – это не проблема, это может быть просто навык такой, да и идентификация тоже не панацея. Давайте ему вслед отправим Верита, его уровень куда выше, чем у этого лжевладыки Афета, и он наверняка справится. Об этом даже не может быть и речи, главнокомандующего своими войсками я за целым темным владыкой не отправлю, разгневанно глядя на толстяка, произнес молодой воин, сидящий на троне, ты сам вызвался, теперь это твоя проблема, не подведи меня, Люпиус. Подвиг невозможен без награды, поэтому она будет велика. От добытого я дарую целых 30 лично тебе, но и провал будет иметь свои последствия, надеюсь, ты это прекрасно понимаешь. Люпиус скорчил недовольную морду, но все же, поклонившись, ответил, благодарю, повелитель, разрешите исполнять. Вернувшись в свое поместье, Люпиус был уже сам не рад, что так рьяно настаивал на своем, надеясь, что этого лича Горгха накажут за проявленную трусость перед, по сути, одиноким воином. Но все неожиданно обернулось против него. Теперь в сложной ситуации оказался он сам. Но Люпиус лично, конечно, отправляться в погоню не собирался. Для этого у него давно уже есть специально подготовленный отряд. А вот когда его воины справятся и доподлинно докажут, что этот самозванец просто-напросто всех обвел вокруг пальца, тогда он лично соберет трофей, и не только с выскочки, но и с униженного Горгха. Но главное, что Люпиус станет в глазах повелителя на ступень выше, чем этот высохший труп. Глава 12.1. Мое бедное и несчастное сердце. Страхи Лиура. Когда, наконец, господин Ирчин вышел из торгового дома, он словно бы стал совсем другим гоблином. Нет, конечно, даже по внешнему виду гоблином этот монстр уже давно перестал быть. Но именно тем хромающим стариком назвать его сейчас язык уже точно не поворачивался. В его движениях, во взгляде чувствовалась власть и уверенность. В этот момент он по ярко выраженной надменности вполне мог соперничать с самим Тысячником Тараком Кровавым. И даже тот не вел себя в чужих мирах с такой показной спесивостью, я бы даже сказал, наглостью. А после того, как те пугающие все эти несколько часов рыцари смерти, что стояли на страже торгового дома, почтительно поклонились господину Ирчину и к тому же при этом назвали его по какой-то причине владыкой Афетом, то я на одних инстинктах вызвал справку. И действительно, а великий Антирос, как это вообще могло произойти, прочитав системную справку, я не поверил своим глазам. Темный каратель Д-ранг уровень 58 Афет, а я ведь давно что-то такое подозревал, просто мысль никак не хотела сформироваться. Что-то все эти годы не давало мне покоя. Какая-то несуразность в происходящем. Это его сверхъестественное чувство направленного на него взгляда. Невозможное для рядовых существ чувство тревоги, за несколько дней, ни много ни мало, до настоящей трагедии. И это постоянно повторялось из раза в раз. Да хотя бы тот случай, когда он на голову разбил целого сотника. Это и в голову такое прийти не могло, чтобы существо на целый ранг ниже, так еще и значительно уступая уровнем, могло победить. И не с помощью какого-нибудь особенного навыка, нет, просто грубой силой, сноровкой и умением. А он ведь действительно и не был никогда гоблином. Никогда. И это его поведение, он словно бы скрывал свою внутреннюю суть все эти годы. Выполнял приказы ничтожеств по сравнению с собой. Ведь даже Тысячник Тарак Кровавый наверняка слабее его. Это же темный каратель, настоящий демон из нижних миров. Он все эти годы насмехался над нами, притворяясь всего лишь слабым гоблином. А это его кажущаяся старость, хромота. Как же он, наверняка, смеялся, глядя на наши потуги и тихие издевки. И вот, целого владыку в городе Назар решил провожают, как дорого гостя. Наверное, даже тысячника не удостаивали здесь поклонами. А я с этим отбросом Тотелемамса пытался отравить это чудовище дешевым ядом, годным для уничтожения ничтожных жуков. Как же он, наверняка, забавлялся и наслаждался трепыханиями мелких червей под его ногами в этот момент. А это ничтожество, сотникоцев, как он надрывал свою глотку, поливая бранью скрывающееся под его боком чудовище. Так ко всему прочему, решил его еще и продать. Не удивлюсь, если этот владыка Афет вернется в крепость Когти Зарима и выпьет душу этого наглеца. Хотя он мог бы сделать это прямо там и судя по тому, что этого не произошло, значит все не так просто, как мне кажется на первый взгляд. И ведь у него были все это время какие-то планы и цель, ради которой все это было затеяно. Не зря же этот демон десятки лет зачем-то скрывался под личиной обычного гоблина. Использовал этот очень правдоподобный морок. Хотя, что ему эти 30 лет, для существа, исчисляющего свою жизнь веками. Продолжая двигаться по пустынным улицам города, Назар шел вслед за владыкой, я никак не мог успокоить свое сердце. Оно продолжало колотиться в безумном темпе, словно пытаясь вырваться из груди. А тревожные мысли никак не могли найти опору. Да какие там гоблинские головорезы, еще бы крестьян направили убивать этого монстра. Естественно, что все они потерпели жестокую неудачу. А он все это время насмехался над нами. Ведь ни одной опасной ситуации для демона из нижних миров здесь попросту и быть не могло. Все эти смертельно опасные задания, неимоверно тяжелые испытания, якобы свалившиеся на плечи старого гоблина, это все всего лишь пыль и тлен под его ногами. А как все смеялись в нашей сотне, когда старый десятник из раза в раз отказывался повышать свою характеристику живучести и увеличивать продолжительность жизни, когда он дряхлел прямо на глазах, и все ждали его смерти, буквально со дня на день. А ведь это, все это, был всего лишь просто искусный морок, настолько сильный, что никто из старших офицеров даже не заподозрил неладное. Но дело не только в этом, ведь этот владыка и вел себя соответственно обычному гоблину, лишь в малостях показывая свою уникальность.